Глава 8. 25 минут спустя, преодолев все возможные «не хочу на прием» и «не пойду на дурацкий ужин», я влетела, наконец, в свою комнату и быстрыми, отлаженными движениями принялась менять рабочее платье на парадное. Дресс-код и этикет этого мира никто не отменял. И я здесь всего лишь гостья, точнее, наемный работник, о чем мне напомнила будущая миссис Деревель. Каким образом эта женщина вообще оказалась в невестах моего работодателя? Неужели такую неприятную женщину можно полюбить? Хотя о чем это я? Деревель настолько очерствел, что забыл о существовании этого светлого чувства. Граф, похоже, действует только в соображениях практичности и педантичности. Думаю, что жена ему нужна для положения в обществе, ведь у каждого уважающего себя графа должна быть своя графиня, стройная, красивая, элегантная. Может, и к лучшему, что после свадьбы дети отправятся в академию. Здесь до них нет никому никакого дела. Хотя кого я обманываю? Детям нужен отец. И его внимание, любовь, забота. Но вот только каким образом до него донести эту истину? И услышит ли он меня вообще? Ведь был же он когда-то добрым и любящим отцом, который каждые выходные ходил с семьей в кондитерскую за пирожными. Но что случилось потом? Миссис Деревель погибла? Пропала? И эта трагедия наложила на нем свой отпечаток, а граф ушел с головой в работу. Прочь от проблем в семье. Ищет преступников, борется с какой-то непонятной тьмой и перебоями магии. Но он же в первую очередь отец. «Мисс Энни», Амалия аккуратно постучала в дверь, заставляя меня вздрогнуть от неожиданности. «Можно войти?» «Да, конечно». Я аккуратно застегнула молнию на платье, развернулась в сторону выхода. Взгляд зацепился за свое отражение в зеркале. Хрупкая, элегантная девушка в темно-синем платье. Атлас струился и переливался в ярком искусственном магическом свете. Будто и не няня вовсе. Леди, самая настоящая леди. Румяная мисс Браун, как всегда в сопровождении швабры и метлы, появилась на пороге. «Ох, какая же вы красавица!» Женщина тепло улыбнулась, заставляя меня смутиться. «Да я же от чистого сердца, мисс Энни!» «Я вот что пришла. Дети разложили по столовой жаккард. Представляете, ума не приложу, откуда они его взяли-то? Там теперь такой запах, как бы они еще чего не натворили. Я не буду отходить от них ни на шаг». Я кивнула, а затем решилась задать вопрос, который мучил меня больше всего. «Извините, Амалия, не мое дело, конечно, но что случилось с миссис Деревель?» Мисс Браун напряглась. По ее лицу пробежала тень печали. Брови сошлись на переносице. «Это произошло 3 года назад. Я еще здесь не работала. Миссис Деревель исчезла в тот день, когда магия впервые исчезла из Альнаира. Телепортация. Она просто возвращалась домой и...» Амалия тяжело вздохнула. «Застряла между мирами. В тот день не стало многих выдающихся магов и чародеев». «Застряла между мирами? Неужели такое возможно? Бедные детишки. Мистер Деревель от горя ушел в работу, а они...» Женщина грустно покачала головой. «Они остались совсем без внимания». Где-то за стеной раздался подозрительный грохот. Сердце ухнуло в груди. Бедные детишки дали о себе знать. Но ни на секунду нельзя оставить их одних. «Ох, тяжело вам сегодня придется!» Амалия покачала головой. «Бегите, бегите, мисс Энни!» Я рванула вперед и, конечно же, тут же запуталась в подоле узкой юбки. «Мда, не лучший наряд для забегов за детьми. Мне бы сейчас джинсы и футболку!» Поймав равновесие и приподняв подол платья, я уверенно направилась в сторону детской. Надеюсь, детишки не успели разнести комнату за время моего трехминутного отсутствия. «Что у вас тут случилось? Откуда грохот?» Я резко распахнула дверь в детскую. Дети подпрыгнули от неожиданности, а затем принялись распихивать по карманам какие-то предметы. «Что-то здесь не так. Определенно». «Мы уронили чемодан», — Теона невинно захлопала ресницами, пряча руки за спиной. На полу действительно валялся увесистый коричневый баул. Я сделала шаг вперед, рассматривая разгромленную детскую, в которой только утром мы навели порядок. «Ничего страшного не случилось», — Давид навесил на лицо миленькую улыбочку. «Ох, нечисто здесь! Эти двое совершенно точно что-то задумали». «Хорошо. Мисс Браун нашла ваш жаккард в столовой. Я надеюсь, больше никаких сюрпризов не будет на приеме». Хотя я бы с удовольствием посмотрела на лицо Гаргалетты, когда перед ней появились бы магиканские черви под соусом из жаккарда. «Нет», — дети ответили хором. И это не предвещало ничего хорошего. «Ну что, тогда кто последний спустится по лестнице? Тот магиканский червяк?» Я улыбнулась, открывая дверь шире. «Если мы сейчас же не спустимся вниз, то, чую, мисс Гаргалетта отправит меня прямиком в Сахару с огромной временной пропастью между моей пропажей и появлением на земле». «Я буду червяком в платьице!» Давид рванул вперед и чуть не сбил меня с ног. «Ничего подобного! Это ты, червь в галстуке!» Девчушка с улюлюканьем кинулась вниз за братом. «Похоже, меня ждет незабываемый вечер, сидя на пороховой бочке, которая взорвется, стоит только с этой бочки слезть». «Теона, Давид, милые мои!» Высокий, приторно-сладкий голос Гаргалетты зазвучал с первого этажа, стоило мне только добраться до лестницы. «Не бегайте по ступенькам, это же очень опасно!» Да она просто воплощение заботливости. Но все же в голосе будущей миссис Деревель зазвучали истеричные нотки. Похоже, дамочка боится, что если детки, не дай бог, упадут и помнут свои наряды, то будут выглядеть небезупречно на ее приеме. Я схватилась за перила и быстрым шагом двинулась вниз. Платье значительно замедляло мои движения, поэтому детей удалось нагнать только внизу изогнутой лестницы из камня. В ярком магическом свете посреди просторного светлого холла расхаживала будущая миссис Деревель с притворно-сладко обеспокоенным выражением лица. Теона и Давид со звонким хохотом спрыгнули со ступенек и с самым невинным видом застыли рядом с будущей мачехой. «Да, конечно, мисс Эсперанс», — Теона присела в реверансе. «Больше этого не повторится, мисс Эсперанс». Давид, подражая отцу, коротко кивнул головой. «А у меня сердце ухнуло в пятки. Лучше бы эти два маленьких ураганчика носились по холлу, сшибая все подряд и улюлюкая. Но вот такое показное спокойствие и покорность предвещали надвигающуюся бурю. И похоже, что я окажусь в самом эпицентре, а пути к отступлению нет». «Мисс Эсперанс», несмотря на напряжение, я заговорила уверенно. Все готово к началу приема. Мысленно добавила: дети одеты, причесаны, умыты, жаккард собран, последствия утреннего забега устранены. И правда, все готово. Еще бы мне найти какое-нибудь успокоительное. Я спустилась с лестницы, а затем подхватила детей за руки. Мне бы их к себе клеем приклеить на время приема, ну или хотя бы скотчем. В этот момент по холлу прокатился глухой стук в дверь. Похоже, первые гости уже на пороге, а хозяина дома все еще нет. Все определенно идет не так безупречно, как хотелось бы невесте, лицо которой перекосилось от гнева. «Ричи, где же ты?» Гаргалета завопила на весь дом. «Гости уже собираются. Можешь ты хоть сегодня провести вечер в кругу самых родных и близких? Это твое бесполезное расследование». «Я слышу, Лилиан». Громкий голос с остальными нотками оборвал причитание мисс Эсперанс. А следом на лестнице появился мистер Деревель, облаченный в темно-синий костюм. Под его глазами залегли темные тени, будто от бессонной ночи, а лицо осунулось, и только на груди все так же тускло поблескивал круглый медальон с красным камнем. Граф холодно взглянул на будущую супругу, будто она была вазой с цветами или тумбой, ей-богу. Красивой, но все же вещью. Затем бросил мимолетный задумчивый взгляд в мою сторону. И на короткое мгновение мне показалось, что я увидела в глубине его темных глаз эмоции. Те самые эмоции, которые отразились у него на лице в кондитерской. Смятение, беспокойство, тревога и что-то еще. Что-то неуловимое, теплое, что-то человечное. Мгновение, и все пропало. Он вновь навесил на лицо каменную маску, подхватил под руку свою будущую супругу. Дверь открылась по щелчку сама собой, и спустя секунду на пороге появился высокий, стройный мужчина в черном костюме и в шляпе. Мне удалось заметить едва заметную улыбку на его губах. Он перешагнул порог, снял головной убор и расправил плечи. Острые скулы, темные волосы и этот цепкий взгляд. «Постойте, кого-то этот гость мне смутно напоминает». «Дядя Генри!» В одно мгновение дети рванули вперед и бросились в объятия, по всей видимости, младшего Деревель. Дядя Генри с готовностью подхватил эту парочку на руки и крутанул на месте. «Рад, что ты сумел найти время в своем плотном графике». Мой работодатель в свойственной ему манере сдержанно кивнул мужчине. «Ричард!» Младший Деревель мягко опустил племянников на пол и заговорил низким баритоном. «Заставлять родного брата ждать на пороге — дурной тон!» «О, примите наши извинения, дорогой Генри! Я Лилиан Эсперанс!» Гаргалета, сияя немного ядовитой улыбкой, протянула руку к будущему родственнику. «Наслышана о вас и о ваших... подвигах!» «Что она имеет в виду, интересно?» «Безумно, просто безумно рад знакомству!» Генри вместо поцелуя крепко сжал ладонь своей будущей невестки, вызвав на лице женщины гримасу неприязни. «Ричард, твоя невеста, по-моему, нездорова. Цвет ее кожи слился с цветом платья». Гаргалета действительно позеленела от такого приема. Но дядя Генри уже и думать забыл про будущую родственницу и вернулся к своим племянникам. «Тиона, какое платье! Ты просто принцесса сегодня! Давид, да ты скоро перерастешь родного дядю! О, Ричард, Следом и я оказалась под прицелом темных, как ночь, глаз младшего Деревеля. «Только не говори, что ты решил вывести в свет свою внебрачную дочь, которую ты умело от всех нас скрывал». Младший Деревель галантно обхватил мою руку и едва коснулся ее губами. «Ага, кажется, я поняла, о каких таких подвигах говорила Гаргалета». «Не говори ерунды». Мой работодатель, похоже, пришел в ярость от шуток братца. «Вы мне льстите, мистер Деревель. Я няня. Я присела в реверансе. Мисс Энни». «Какая чудесная у вас няня!» Мужчина просто неприлично долго поедал меня взглядом. Захотелось прикрыть обнаженные плечи и отстраниться как можно дальше. «Кажется, мне тоже срочно нужна такая же. Просто жизненно необходим уход такой эффектной и очаровательной няни». «Боюсь, вы по возрасту не подходите в подопечные», — злобно заметила Гаргалета, но тут же взяла себя в руки. «Что же вы стоите? Прошу в гостиную». Похоже, она слишком сильно хотела стать миссис Деревель и поэтому решила не портить отношения с будущим родственником. Сцепив зубы, изображала гостеприимство. Вот это выдержка! Браво! Все же я недооценила ее актерское мастерство. «Тея, Давид!» Дядя Генри уверенным шагом направился в сторону гостиной. «Мисс Энни, что же вы так и будете на сквозняке у дверей стоять? Покажите мне лучше дом». Детям дважды повторять не требовалось. Они рванули вперед на перегонки, и мне ничего не оставалось, кроме как следовать за ними. Похоже, что идея Гаргалеты встречать гостей всей семьей с треском провалилась. Стоило нам только переступить порог гостиной, как помещение мгновенно наполнилось мелодичной музыкой, которая доносилась из музыкальных инструментов, расположенных в дальнем конце помещения. Струны арфы будто перебирал невидимый музыкант, а клавиши пианино двигались сами по себе. Жутковато. Никак не привыкну к этим магическим штучкам. Заботливыми руками мисс Браун все помещение гостиной было украшено белыми и серебристыми лентами, парящими высоко под потолком, которые переливались в холодном свете, струящемся из небольших шаров светильников. Напротив огромных окон в пол разместились белоснежные столы с закусками и напитками. Пространство по центру гостиной осталось свободным, по всей видимости, для танцев. И кругом парили подносы, по всей видимости, заменяющие официантов на этом банкете. Будто мы попали в царство Снежной Королевы, ей-богу. От белизны вокруг слезились глаза, а от нудных надрываний арфы клонило в сон. «Под такую музыку и уснуть можно», — я покачала головой. «Как здесь под нее танцуют?» «Никак. Танцуют вот под это!» Теона на мгновение задумалась, а затем напела что-то в полголоса, хлопнула в ладоши. В тот же момент инструменты подпрыгнули на месте и подхватили мелодию, которую напела девчушка. Звуки стали ритмичнее, бодрее и радостнее. «Неплохо. Немного позитива сегодня никому не помешает». На этом шоу не закончилось. Давид одним жестом вытащил из карманов какие-то яркие предметы, напоминающие карандаши. Он щелкнул пальцами, и разноцветные палочки рванули вверх прямиком к белоснежным лентам. При соприкосновении с палочками ленты окрашивались в яркий цвет. Синий, красный, желтый, зеленый. Пара мгновений — и вот уже над головой сверкали все цвета радуги. Следом магические фломастеры принялись за скатерти. Так вот, что они доставали из чемодана. Реквизит для представления. «Отлично!» — дядя Генри подмигнул племянникам. «Так гораздо веселее!» А у меня душа в пятки ушла. В памяти всплыли едкие слова Гаргалеты. «Мисс няня, проследите, чтобы дети вели себя идеально!» И радужные цвета на торжестве явно не вписывались ни в один из ее критериев идеальности. Вот черт, будущая миссис Деревель точно будет в ярости. В ту же секунду воображение живо нарисовало меня, стоящую посреди пустыни на земле. С работы уволят, желание не исполнится. Поля, Тёма и Кир останутся без сестрицы. А Тея с Давидом завтра же отправятся в академию. Нужно срочно что-то делать со всем этим. И в эту секунду я различила приближающийся гул множества голосов за спиной. А солировала, конечно же, в этой какофонии мисс Эсперанс. Она восторженно раздавала комплименты налево и направо, в то время как хозяин дома предпочитал отмалчиваться. Поздно. Слишком поздно что-либо менять. Значит, остается только импровизировать. В сущности, что такого натворили детки? Изменили оформление одной единственной комнаты. Никто же не пострадал. Кроме, конечно, психики мисс Гаргалетты. С уверенным видом я подхватила детей за руки и, не позволяя им задавать лишние вопросы, ринулась ко входу. Вдохнула полной грудью и навесила на лицо самую очаровательную и милую улыбку. Тея нахмурилась и попыталась вывернуться. «Что ты?» «Тш-ш-ш!» Я мотнула головой, уткнувшись взглядом в многочисленных гостей с важным видом, шествующих в гостиную. Статные мужчины в костюмах, перебрасывающиеся скупыми ничего не значащими фразами. Дамы в платьях всевозможных цветов и фасонов, сверкающие и сияющие украшениями и трещащие без умолку. Мисс Эсперанс чувствовала себя среди них, как рыба в воде. Цепко обхватив плечо будущего мужа, она загадочно улыбалась и общалась с публикой. Она полностью вжилась в роль полноправной хозяйки этого дома. Что-то щебетала, указывая остреньким пальчиком на картины, и непринужденно смеялась над шутками. На лице моего работодателя застыла все та же знакомая холодная маска. Он коротко кивал гостям в знак приветствия, и лишь усталый взгляд выдавал его истинные чувства, будто вся эта суета успела ему наскучить, и ему не терпелось скрыться от этих всех взглядов как можно скорее. «Я так рада, что ты, дорогая моя, смогла прийти на наш маленький семейный ужин!» Гаргалетта самозабвенно щебетала пышнотелой гостьей в бордовом платье. «Ты чудно выглядишь, дорогая! Прошу, прошу всех!» И стоило только будущей Деревель переступить порог гостиной, как ее губы вытянулись в ниточку, а на щеках заиграл румянец. Она подавилась всеми словами и во все глаза разглядывала гостиную, изменившуюся до неузнаваемости. Совершенно точно она была в бешенстве. Еще бы, менять цвет скатертей, планировать все до самых мелочей, а неугомонные детки в один момент испортили всю идеальность. А на губах моего работодателя промелькнула улыбка. Неужели ему пришлась по душе проделка юных дизайнеров? «Мисс Эсперанс, мистер Деревель», — я старалась говорить уверенно, добавив голосу торжественных ноток. «Тиона и Давид решили сделать вам подарок по случаю помолвки. Они украсили гостиную». «Как чудесно!» — Заахала дама в бордовом платье, стоящая по правую руку от невесты. «Это так трогательно!» Женщина с огромными перьями в прическе даже пустила слезу от умиления. «Деткам так не хватало матери! Они так радуются тебе, Лилиан! Ты такая счастливая!» На лице Гаргалетты медленно появлялась натянутая улыбка. В то время как ее глаза готовы были прожечь меня насквозь, оставив лишь горстку пепла. Но не могла же она на глазах у всех проявить свою истинную сущность. Детки устроили будущей мамочке сюрприз, захотели порадовать. Она должна держать лицо перед гостями. «Спасибо, дети. Спасибо, мисс Энни», — первым все же заговорил отец семейства. «За этот очень приятный сюрприз». И, по-моему, сюрприз ему и правда понравился. Он, наконец, оторвался от мисс Эсперанс и под продолжающиеся охи и ахи подхватил Тиону на руки и потрепал по волосам Давида. «Твоя идея, сын». «Общая», — ответил Давид, сохраняя совершенно невозмутимый вид. «Как неожиданно! Чудесно, дети! Просто чудесно! Благодарю!» Гаргалетта нервно рассмеялась и обратилась уже к гостям. «Прошу, прошу всех к столу!» Дамы и кавалеры под веселенькую мелодию направились следом за будущей Деревель, которая проворно вцепилась в своего будущего супруга и продолжила обмен любезностями. А я на короткое мгновение выдохнула. Вечер обещал быть долгим. Долгим и, судя по хитрым выражениям лиц моих подопечных, непредсказуемым.